идти. Одна Шишова Любушка крепко его к другу ревновала. Ранить не бронила, а однажды с горя шуточку придумала. Поставила ему шти с огня, кипячие. Да забылась, хлебнула поваренку на пробу и рот обварила. Не стерпела, заревела. «Шиш, девица! Ты чего, обожглась?» А эта баба крепко была. «Не обожглась, а этакий шти маменька покоенка любила. Как сварю, так и плачу». А Шишу в путь пора. Ложку полную хватил и затряс руками, из глаз слезы побежали. Ехидна подружка будто не понимает. «Что ты, желанный, не уж заварился?» «Нет, не заварился. А как подумаешь, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, такая дочка подла, как ты, да к слезы ручьем?»